Глава 37. «Госпожа! Госпожа!» — шипела Молли, скребясь в дверь, которую я предусмотрительно заперла. «Что?» — пробормотала сиплым ото сна голосом, с трудом разлепляя глаза. «Та мысла приехала. Говорит, дело очень срочное». «Сейчас утро?» — спросила с недоумением, посмотрев в окно. На улице было еще довольно сумрачно. Я бы сказала, даже темно. «Да, вам завтрак в покое подать?» «Нет. Спущусь и узнай, пожалуйста, у Ислы, может, она тоже не откажется от завтрака». Пробурчала, чуть тише добавив. «Ходят тут всякие, полы топчут, спать не дают. И что ей не спалось, приехала в такую рань». «Что, госпожа?» – переспросила Молли, застыв за дверью. «Иди, говорю, в столовой накрывай, и для Ислы тоже, наверняка не завтракала». «Как прикажете», – пискнула служанка, определив в моем голосе недовольство. «Ну вот», — снова перепугала малохольную. Проворчала, сползая с кровати. Отправилась будить себя. И в этом мне сможет помочь только холодная вода и чашка кофе, которым я себя балую редко. Вот по таким тяжелым дням. А то уж больно дорого. По ступенькам спускалась бодрой рысцой. Холодная вода сотворила чудо. А любопытство, то, которое и кошку сгубило, помогло окончательно проснуться лучше любимого напитка. «Ваша светлость!» Подскочила с кресла Исла, рванув ко мне навстречу. Стоило мне только появиться в столовой. Быстро протараторила. «Простите, что так рано и о приезде не предупредила». «Помедленней», – притормозила девушку, чуть ли не упавшую мне в ноги. «Ты чего? Что случилось?» «Нужны 3 портмоне, а еще 2 сумки», – выпалила Исла, в бессильном отчаянии заломив руки. «Они ждут и не собираются уезжать. Я ночью выбралась из магазина и сразу к вам отправилась». «Кто они? Исла, да успокойся ты, ей-богу, будто тебя грабят». «Это ж такое, такое, если они останутся довольны, да мы, да магазин!» — всхлипнула девушка, падая в кресло. «Так, Молли, неси стакан воды», — чуть поразмыслив, добавила. «Большой, и кружку отвара с травкой успокоительной». Только после того, как Исла выпила 2 стакана воды и кружку теплого отвара, девушка смогла внятно объяснить, что произошло. «Герцог Джейс Гартли прибыл с друзьями и графиня Аннет Калвер с подругой», — пробормотала девушка, стиснув в руках платок. «Они такие, им подражают. И они купили то портмоне и 2 сумочки, что вы оставили в магазине. Месье Джейс оплатил 5000 сури за портмоне из вашей кожи. Ваша светлость, это так много». «Ну, допустим, не из моей кожи», — подавилась смешком, глядя на взбудораженную хозяйку магазина. «Я так понимаю, им мало, и они хотят купить еще». «Да!» – воскликнула Исла, обрадованная, что я наконец поняла ее. «За сумку мадмуазель Аннет отсыпала 7000 сури. Представьте себе!» «Хм, знакомые цифры!» – хмыкнула, сразу догадавшись, откуда ветер дует. «Но отказываться, а тем более становиться в позу, я точно не собираюсь. Хотят платить такие деньжищи? Да пожалуйста!» «Ваша светлость, у вас же есть еще?» — пропищала Исла. Видно, полученные суммы совсем подкосили девчушку. «Ой, а я вашу долю привезла». «Есть, лежат в мастерской. Сейчас Берта принесет», — быстро ответила хозяйке магазинчика, иначе совсем поплывет, не выдержит такого напряжения. Уточнила. «А ночью почему сбегала?» «Хм», — замялась девушка, смущенно кашлянув. «Они требовали сказать, кто поставляет мне эти сумки, кошельки и портмоне». «А ты не хочешь терять процент, если они выйдут на меня напрямую?» «Простите, ваша светлость». «О, молодец, что не сказала. Будут здесь еще шастать», — фыркнула я, одобряюще похлопав девушку по руке. «Все правильно сделала. И на будущее, чтобы не нервничала по пустякам. Работать будут только с тобой, продавать товар только через твой магазин. Меня вполне устраивают наши договоренности». «Спасибо, ваша светлость», — воскликнула Исла, с облегчением выдохнув. «Я не подведу». «Так, но раз мы разрешили все вопросы, давай завтракать, а потом тебя Джек проводит до Ансети». Завтрак прошел под восторженные вопли хозяйки, с ее слов, будущего модного салона. Слушая ее рассказы о модниках из столицы, я понимала, прошлая Эмма наверняка знала этих людей и была искренне благодарна, что Исла не указала на меня. Мне совершенно не хотелось общаться со старыми знакомыми этого тела. Я была уверена, что обязательно выдам себя, и пока была к этому не готова. «Исла, доброе утро!» — Удивленно воскликнул Фрэнк, проходя в столовую. «Что-то случилось?» «И нет, и да», — равнодушно пожала плечами, ответив за девушку. «Сумочки из кожи произвели фурор в столице. В магазине Ислы собрались первые модники Ламберги и ждут товар». «Хм, твой план сработал?» — пробормотал мужчина, усаживаясь рядом со мной. Стащил мой недопитый кофе. «Не совсем». «Ваша светлость, позвольте, не стоит заставлять господ долго ждать», — проговорила девушка, подрываясь со стула. «Берта уже все подготовила». «Да, конечно», — кивнула, тоже поднимаясь. Обратилась к служанке. «Молли, скажи Джеку, что Исла готова выехать». «Сделаю, госпожа». «Хорошей дороги, Исла. Приезжай через пару деньков. Мы приступим к созданию новых моделей, раз такой ажиотаж». «Простите, ваша светлость, аж...» — с недоумением произнесла девушка, с любопытством на меня взглянув. «Спрос на товар», — кратко объяснила, не став вдаваться в подробности. «А, да», — согласно кивнула Исла. «Отказывались покидать магазин, пока не продам им сумки, или не расскажу, кто шьет». «Это кто такие?» – возмущенно воскликнул братец, грозно нахмурив брови. «Позже расскажу. До свидания, Исла». «До свидания, ваша светлость», – попрощалась девушка, покидая особняк. «Что происходит?» – потребовал Фрэнк, пристально на меня взглянув. Исла заявилась слишком рано, нарушая всякое приличие. «Хм, твой Кейн удружил». Хмыкнула, утаскивая из тарелки брата тост с джемом. «Хотя, должна признаться, это нам очень помогло». «Кейн?» «Уж не знаю как, но теперь, благодаря его рекламе, у нас вот в этом мешочке лежит больше 15 тысяч сури. И это только за проданные. Один портмоне и две сумочки». Довольно протянула, подбросив обеими руками увесистый мешок с монетами. «Да ладно, и кто так раскошелился?» Рассмеялся братец, озорно подмигнув. «Купив сумки из грибов». «Некий герцог Джейс Гартли и графиня Аннет Калвер». «Ты их забыла?» «Да». «Ну, может, с Джейсом ты могла и не пересечься, а вот с Аннет вы дружили», — заявил Фрэнк. «Тогда просто замечательно, что Исла не рассказала им обо мне». Равнодушно пожала плечами. «А то вышло бы неловко». «Хм, ну да, и довольно-таки смешно», — захохотал братец. «Слушай, я не хочу пропустить эту встречу. Мадмуазель Аннет будет потрясена, ведь это она должна сделать вид, что не знакома с тобой». «Я постараюсь пригласить тебя на это представление», — хихикнула я, глядя на развеселившегося Фрэнка, не выдержав, громко расхохоталась. «Это будет эпичная встреча». «Госпожа», — прервала наше веселье Молли, проходя в столовую, — «там какой-то господин просит встречи». «Какой?» «Он не пожелал представиться. Сказал, что хочет поговорить с мастером», – растерянно пробормотала девушка. «Слушай, Фрэнк, тебе не кажется, у нас слишком много гостей?» – задумчиво протянула, возвращая недоеденный тост в тарелку. «Что им всем надо? Ни дня покоя нет. Давай Молли передаст, что хозяева уехали в путешествие и вернутся, скажем, лет через 5. «Знаешь, до твоего появления...» Полголоса, будто размышляя, пробормотал брат, постукивая вилкой по столу. В графстве Кирин было тихо и спокойно. «Считаешь, это все я?» Шутя, возмутилась, скрючив пальцы, будто собралась придушить наглеца. «Госпожа, так что сказать господину?» «Приглашай», — ответила, тяжело вздохнув. Обратилась к Фрэнку. «Если что, поможешь». «Труп закопать».